Глава 6. «Хочешь сказать, что тоже учишься здесь? Вот прямо здесь?» «Прямо», — согласно кивнул Роман. «Какое замечательное совпадение, верно?» «Нет, так не бывает. Так просто не бывает. Ее невезение росло снежным комом, достигая уже невероятных размеров. Видимо, потому и столкнулись вчера, что он тоже с универа домой возвращался. Это объясняет тот факт, почему ее так быстро нашел». «Конечно, такое недоразумение, как она, на любом курсе помнит. Видимо, расспросил кого-то из своих сокурсников или просто тех, кто здесь учится». «Вот попало. Да каникул совсем чуть-чуть, но почему не могло все обойтись?» «Значит, договорились?» – усмехнулся Морозов. «Просто будь на связи. Согласись, это очень выгодное предложение. Или хочешь заняться ремонтом?» «Хорошо», – настороженно отозвалась Камилла. «Если тебе достаточно будет такой помощи, то я согласна, но...» Она замялась, кидая взгляд на крыльцо здания университета, где собралась небольшая группа студентов, что-то бурно обсуждая. «Вот и отлично». Не дал ей засомневаться молодой человек и протянул руку, наконец, представляясь. «Роман Морозов». «Камилла». Она осторожно приняла его ладонь, чувствуя, как руку бережно пожали в знак запоздалого приветствия. «Этот парень совсем замерз», — подумалось ей. Пальцы холодные-холодные, будто действительно был тем ожившим снеговиком. «Зачем же так легко оделся в мороз?» «Морозов. А фамилия какая? С такой фамилией он должен ощущать себя комфортно в эту погоду». «Первый пар скоро начнется», — напомнил Роман, так и не отпуская руки девушки. «Некрасиво опаздывать в первый же день, верно?» Он подмигнул растерянной Камилле, увлекая за собой к крыльцу. Упираться было нелепо, да и бесполезно, поскольку силы оказались неравны. А привлекать еще больше внимания своим появлением совершенно не хотелось. Особенно теперь, когда к своему ужасу заметила и куревшего ступенек Тополева. Ну разве с этим снеговиком появишься незаметно? От него только что блестки не разлетались шлейфом. Даже солнце светило именно на этого парня, причем особенно как-то, будто стараясь показать еще более выгодной стороны. Сердце Камилы колотилось так громко, и ей казалось, что ее обязательно услышат посторонние. Только бы ничего не сказали. Вот зачем за руку схватил? Сам бежит на пары, может, и не вспомнит о ней через час, а ей потом придется отдуваться за это представление. «Это Морозов?» Одна из девушек бросила хрустеть чипсами, замирая с небольшим ярким пакетиком в руке. Две другие, собиравшиеся помочь ей прикончить незатейливый перекус, проследили за взглядом подруги. «Точно он. Я за него на сайте голосовала», – прошептала студентка. Камилла еще больше разволновалась, спотыкаясь на ступеньках. Благо, в этот раз тоже устояла, спасибо Роману. Но о чем болтали те девицы? «Голосовала? На сайте?» «Ладно, неважно, сейчас просто нужно добраться до своей аудитории и увидеться с Тонькой». Тополев бросил в урну непогашенную сигарету, щурясь и выдыхая едкий дым. Он перевел взгляд с Камилы на ее спутника и смолчал, только поджимая губы. «Почему они за руки?» – послышалось за спиной, когда Роман уже открыл дверь для своей спутницы. «Ты точно ошиблась!» Он никак не отреагировал на это шептание, приглашая Камилу заходить и греться в просторном фойе. А стоило входной двери закрыться, как обсуждение продолжилось уже более бурно. «С чего реальному Морозову в нашем универе делать? Это недоразумение за руку держать?» «Кто его знает, эту мелкую? Может, они этого? Того?» «Чего того?» – сухо кинул Андрей, привычно крутя зажигалку. «Да и не встречаются они, глупость!» – отмахнулась одна из девушек, принимаясь нервно хрустеть чипсами. «Я ему что, зря свой лайк ставила? Тоже мне мистер Бескусица. На фотке-то лучше смотрелся». «Да ладно!» – хмыкнула подруга. «Тут уж ты загнула. В жизни он еще красивее, прям как со съемок «Ледяного пламени» сбежал. Этого и гримировать не нужно. Я себе даже ост из этого фильмеца на телефон звонком поставила». «Слюни подбери, пока не примерзли». Тополев зло прошел мимо них к двери, торопливо поднимаясь по ступенькам. Если на улице она успела замерзнуть, то сейчас кинула в жар от смущения, когда таким естественным и галантным жестом снеговик отобрал у нее куртку, сдавая тете Вере, гардеробщице. Свое белоснежное пальто Морозов также обменял на круглую, погнутую алюминиевую бирку с номером. Пряча ее в карман брюк, он обернулся к Камиле. «Расписание там», — Она торопливо ткнула пальцем в сторону, указывая на стенд. «Туалеты на каждом этаже, в конце коридора, столовка на первом, медпункт на втором. Извини, я должна бежать. На эту пару мне никак нельзя опаздывать». «Не спеши на ступеньках», — с улыбкой предупредил Роман, оставаясь на первом этаже в фойе и наблюдая за тем, как девушка торопливо поднималась по лестнице. «Ну и толчия». Стоило зазвенеть звонку, как все с ума посходили. Толпами снуя по коридору. Морозов смог подойти к стенду, вглядываясь в мелко написанное расписание. Почему оно написано от руки? Почерк отвратный, будто автору привычнее было выписывать рецепты. Факультет иностранных языков они с сестрой выбрали одновременно, будто и в самом деле сговорились. Тонька потом долго ворчала, считая, что он повторил за ней. Английский давался ему легко еще со школы. Роман пальцем оттянул ворот свитера, поправляя его, и огляделся в коридоре, который уже опустел. Все разбрелись по аудиториям, оставалось ему отыскать свою. Язык и межкультурная коммуникация в лице доцента Угрюмова И.А. ожидали его на третьем этаже в аудитории 305. Роман вздохнул, направляясь к лестнице. Интересно, где сейчас была Ромашка? А сестры почти ничего добиться не удалось, видимо, девчонки крепко сдружились. И удалось узнать только то, что учились в одном университете. Могли они быть с одного факультета? Вот Тонька. Взяла с него едва ли не кровную клятву, что никому не расскажет о том, что он ее брат, до тех самых пор, пока не пройдет одну ей известную проверку. Пришлось пообещать. Добредая до нужной двери, Роман остановился, убирая руки в карманы брюк. «Первый раз, первый класс, Морозов». Толкая дверь, он надел привычную улыбку. Глядя на опоздавшего студента, Угрюмов коротко ответил на приветствие и обратился к аудитории. «Вот вам и отличнейший пример сегодняшней темы. Улыбка и конфликт культур». Роман, все же мечтавший спокойно пройти к свободному месту и не привлекать особого внимания к своей персоне, был лишен подобной возможности. Его уже с интересом рассматривали, причем некоторые из согруппников начали перешептываться. «Я вижу вас в этой аудитории впервые, молодой человек. К тому же вы изволили опоздать. Чтобы компенсировать данный факт, вы решили вооружиться улыбкой», — неспешно проговорил Угрюмов, поднимаясь с кресла и прохаживаясь по кафедре. «Улыбка, господа. В наше время, когда международные контакты становятся все более массовыми и интенсивными, проблема улыбки неожиданно встала особенно остро». Жестом доцент предложил Морозову подняться к нему по трем деревянным ступенькам. «Раз уж мы с вами оказались на одной линии огня перед сегодняшней аудиторией, предлагаю поделиться причиной вашего выбора оружия». «Уверяю вас, я безоружен», — легко поднимаясь по ступенькам, заговорил Роман. «Ладно, дядька решил наказать опоздавшего». «Выходит, используйте улыбку как доказательство безоружности», — принялся рассуждать Угрюмов. «У меня нет необходимости что-либо доказывать». Снова просто улыбнулся Морозов. Таков уж был его характер. «Лукавите, юноша!» — не поддался доцент, затем останавливаясь у своего стола и опираясь на его деревянную поверхность обеими ладонями. «Что же кроится за улыбкой? Почему мы используем ее? Чем отличается улыбка русского человека от представителей англоязычного мира? Что за смысл наши западные соседи вкладывают в свою улыбку? И каковы могут быть последствия неправильного использования данного оружия либо злоупотребления им? Представьтесь, прошу, и давайте просуждаем». Роман мысленно чертыхнулся. «Ну, давайте просуждаем». Он вынужденно повернулся к оживившейся аудитории и неожиданно замер, чувствуя, как сердце забилось чаще. «Да не может такого быть». Вот и пропажа нашлась. Камила, устроившись за последним столом, который он и обычно любил выбирать, теперь глядела на него большими глазами, едва не приоткрыв рот от удивления. Стараясь не походить на откровенно довольного кота, добравшегося до банки со сметаной, Морозов сдержался и коротко кивнул согруппникам. «Роман Морозов, с сегодняшнего дня зачислен на первый курс после перевода с Питера и определен в эту группу». Шепот в аудитории усилился, но, кажется, в этот раз повезло, и его обсуждали как обычного новенького. «Прекрасно». Не имея никакого желания зря тратить время, Роман заговорил. «Верно, верно. Чем быстрее отделаться от Угрюмого, тем быстрее окажешься рядом с Ромашкой». Место возле малышки было расчудесно свободно, словно просто создано для него. Да так и есть. Судьба. Это точно судьба. Большинство иностранных туристов удивляются, почему люди в России на улице такие мрачные и не улыбаются. Начал он вспоминать уже пройденную в прошлом университете тему. И наоборот. Русские люди, попадая в англоязычный мир, испытывают недоумение по поводу их улыбок. Для западного мира и англоязычного в особенности улыбка является знаком этнографической культуры. Это традиция, простой обычай. Так они показывают, что не имеют агрессивных намерений. Это способ формальной демонстрации окружающим своей принадлежности к данной культуре и обществу. Согласитесь, приятный способ, особенно для представителей тех культур, в которых улыбка – это выражение естественного, искреннего расположения симпатии, как в России. В западном мире улыбка – одновременно и формальный знак культуры и биологической реакции на положительные эмоции. У русских, как принято считать, только последнее. Это один из примеров конфликта культур. Заканчивая говорить, Морозов снова улыбнулся и притихшей аудитории, и умолкшему доценту. Бедолага Угрюмов явно все еще силился понять, в чем секрет стоящего перед ним индивидуума. Вроде искренне улыбался мальчишка, и в то же время не покидала мысль, что хотел нарочно этим достать. Вы только посмотрите, как уверен в себе, как держится. Будто на сцене. И чувство вины за опоздание ноль. Но продолжать шоу он не собирался. «Надеюсь, что опоздание на занятия не станет вашей особенностью», — ровным голосом проговорил Угрюмов, теперь жестом веля студенту садиться. «Еще раз прошу простить за это», — кивнул Роман, спускаясь с кафедры, проходя по одному из рядов к последнему вожделенному столу. Чем ближе подходил, тем большая паника читалась во взгляде девушки. «Ну что за наказание, честное слово?» Казалось, что она была единственной, на кого его обаяние не действовало. И почему именно она? Но сдаваться он не собирался. «Здесь свободно? Падай!» Одна из сокурсниц похлопала ладони по краю стола, приглашая сесть рядом. «Спасибо», — мягко ответил Морозов, чтобы не обидеть отказом девушку. «Но я люблю последнюю парту». «А давай я к тебе пересяду, Бузакина», — воодушевился кто-то на соседнем ряду. «Иди к черту, Севцов!» – огрызнулась сокурсница, затем кинула короткий взгляд вслед идущему Роману. «Чем он лучше меня вообще?» – обиделся Севцов, отворачиваясь от нее. «Чем БМВ лучше запорожца?» – тихо сама себе пробормотала девушка. «Что ему стоило сесть рядом? Что этот новенький себя строит? Захотел унизить перед всеми? Подумаешь, немного более симпатичный, чем остальные». Больно нужно было. Черт, это был самый красивый парень из всех, кого она видела. Девушка снова обернулась, к своему огромному неудовольствию, замечая, как Морозов остановился у последнего стола на соседнем ряду. Решил сесть к этой малолетке? Нет, серьезно? Он что, с ума сошел? Может, и красивый, но со вкусом явно проблема. Бузакина изящно пригладила длинные каштановые волосы и со всем достоинством, на которое была сейчас способна, отвернулась. Но до чего же было любопытно снова посмотреть. Роман тем временем с довольным видом наблюдал за попытками Камилы бросить на соседнее свободное место несколько конспектов. Тут... Девушка запнулась от волнения. «Свободно, я вижу. Благодарю за приглашение». Невозмутимо кивнул он, успевая сесть на скамью, которая заменяла у столба оба стула.